Глава 10. К себе в комнату я не пошла. На губах все еще ощущался поцелуй Ревенера, а мой растрепанный вид подтверждал случившееся. Ну какая же дура! Как я ему теперь в глаза посмотрю? Хотя его-то точно все устраивает. Как я невестам в глаза посмотрю? Побродив одна по замку, застыла у портрета императора где-то в служебном крыле. «О, хвала Мире, я нашла тебя!» Положив руку на грудь, ко мне подходила Кора. «Как сказать!» Я, не отрываясь, пялилась на нашего монарха. «Что случилось, Лисси?» Обеспокоенно начала подружка. «Да так!» Махнула рукой и, стараясь оставаться невозмутимой, добавила. «Его Величество меня чуть не отдраконил». «Что ты имеешь в виду?» Возмутилась та. Я с вызовом посмотрела на нее, намекая, чтобы она присмотрелась. Все еще олеющие губы, спутанные волосы, избившийся ворот моей рубашки указывали, по моему мнению, на нечто очевидное. «Даже так, Лисси?» Улыбнулась Кора. «А что же убежала?» «Постаралась бы расслабиться. Ты вроде как к нему тоже неравнодушна». Если даже ближайшая подруга не поняла причину моего уныния, это удручает. «Постаралась бы заткнуться», — зло ответила оборотница, а потом с извиняющимся видом пояснила. «Не хочу быть в любовницах. Неважно, кто это, обычный человек без магии или великий император Аридии. Своих мужчин я ни с кем не делю». «Ты так серьезно к этому относишься?» «Да», — грустно кивнула я. «В этом случае серьезно». Мы обе добрели уже до ее комнаты, как раз на этом этаже. Ей принесли обед, потому что Кора уже привыкла, что я неизвестно где провожу дневное время. Самой бы вспомнить, где я вчера трапезничала. Кто-то сказал, что женщины заедают боль. Но только не я. Я ее зажирала. Через 30 минут активного поедания сладкого я уже держалась за живот, еле дыша. «Лучше», — поглядела на меня подруга. «Не-а», — помотала я головой. «Теперь мне плохо от того, что меня рассматривают в качестве любовницы, плюс жуткая изжога». «Да почему же ты так относишься к этому?» — продолжала удивляться девушка. «Я понимаю, у него штат из девиц большой, но и ты никогда серьезных связей не заводила». Я помрачнела. В голову закралась очень шальная мысль. Ужасающая, я бы сказала. И не мне одной закралась. «Нет!» — прижала руку ко рту пантера. «Только не это!» Я посмотрела на нее, оценивая выражение лица. «Кажется, мы думали одинаково». «Это оно? Влюблена?» — напирала Кора. Я сосредоточилась на своих мыслях, цепляясь за любое отрицание, но... «Да, влюблена. Зачем избегать очевидного?» За короткое время Ревенер испугающего императора превратился в недосягаемого любимого мужчину. И даже разные аристократы, дознаватели и прочие не помешали рассмотреть его в таком амплуа. Я молча кивнула. Говорить и озвучивать такое я была не готова. «Дайте мне с этой мыслью еще пару дней переспать». Каролина больше не выступала, а подсела ко мне вплотную и обняла. «Девочка моя!» Она погладила меня по голове. «Не знаю, как справимся, но мы всегда вместе». Она чуть отодвинула меня, чтобы взглянуть мне в глаза. «Да!» — обиженно засопела я. «Справимся!» И опять прильнула к оборотнице, чтобы, зарывшись в ее волосы, пустить пару слезинок. Кора, не замечая этого, продолжала. «Лисси, с другой стороны, он же всегда избегал невест. и даже в гарем не ходит». «В гарем не ходит?» — всхлипнула я. Вся конспирация в попытках тихо поплакать оказалась бесполезной. Ведьмы любят широкие жесты. Если пускать слезу, то тоже с музыкой, точнее, с воем. «Да, моя хорошая!» — не прекращала поглаживающие движения подруга. «Наложницы все уши мне прожужжали. Как его туда загнать?» «Не загоняй!» — вертела я головой. «Не буду, конечно!» — улыбнулась Каролина. «Но к делу! Может, не стоит так нервничать? К невестам он полностью равнодушен, а к тебе нет. И это заметила не я одна. Если меня и интересовало, кто еще это заметил, то тут я решила промолчать». «И что ты предлагаешь?» — еще раз всхлипнула. «Готова стать императрицей?» — подмигнула мне пантера. «Все, посыпалась!» Я в шоке отодвинулась от нее. «Ты в своем уме?» — удивилась я. «А чего же ты хочешь тогда?» — развела она руками. «Он ищет императрицу. Ты ему нравишься. Если поставить условия, наверняка согласится». Я почесала голову. «Императрица из меня никакая. Я не смогу молча сносить гарем, любовниц и флиртующих дам. А еще мое вечное желание вершить справедливость. Мы и так в состоянии войны. Не с кем-нибудь, а с целым богом. А я еще пару сопутствующих могу развязать. И этикет, и церемонии, и платье еще носить. А дети?» Я вся сжалась. «Нет, к такому я точно не готова. Мне станет лучше, когда закончится этот клятый отбор, и я вернусь в наш модный дом и магазин. Даже если с разбитым сердцем». Каролина все поняла, просто взглянув на меня. «Тебе о многом надо подумать», — припечатала она. «Да», — я кивнула, — «о многом». «Тогда до завтра», — вздохнула подружка. «Да». Я двинулась к двери. Выйдя из покоев Коры, я прижалась к стене очередного коридора. «Дар, миленький, пожалуйста, покажи, есть ли у меня самой шанс на любовь». В голове растеклась золотая нить, которая привела к портрету Ревенера. «Да танцующий тролль, за что? Ой, лучше бы ты и дальше про меня ничего не показывал». На ватных ногах отправилась дальше, как только успокоила свое непривычно громко стучащее сердце. «Значит, мой истинный Ревенер. Тогда почему я себя не видела, когда его просматривала? Совсем ведь не видела». В критический момент ведьма черпает решительность из бездонного колодца отчаяния. И я тому не исключение. Я его величество сама уговаривала с даром повременить, объясняла, что все изменчиво, невесты могут разные мелькать. Значит, и у меня так будет. На сей безрадостной ноте побрела к себе. У меня там еще ужин намечается и проклятие, скорее всего. Проходя мимо комнат покойной императрицы, она раньше проживала в одном со мной крыле, услышала внутри какое-то копошение. «Ведьма я или не ведьма?» Сразу приложила ухо к двери. «Надо бы хоть какую-нибудь иллюзию наколдовать». За ней раздавались странные мерные постукивания, похожие на движение кровати. Фу! Какая гадость! Даже подслушивать противно! Кто же в комнату залез? Дверь внезапно отворилась, и я упала прямо в руки Омера де Гринберга. «Десса де Риверс?» — удивился тот, отодвигая меня от стены. «Десс де Гринберг, вы один?» — в тон ему удивилась я. Пока он соображал, что ответить на мою явно женскую уловку, отвечать вопросом на вопрос, я осматривалась. Большая красивая комната, видимо, личная гостиная. Посреди нее привлекал взгляд огромный рояль, стоявший напротив выхода на террасу. Пока я ходила и жалом водила, Омер защелкнул заклинанием дверь. «А вот это очень нехорошо! Какая же ты невнимательная, Лисси!» «Что же вы, Десса, ведьма?» — вкрадчиво начал мой пленитель. «Без сопровождения по замку ходите. Говорят, его величество просил за всеми женщинами в замке следить построже. Вас почему оставил без внимания?» «Довела», — развела я руками. «Вы со мной достаточно знакомы, знаете, что могу». Де Гринберг прикрыл глаза. «Интересно, что же он здесь делал? Вся комната раскурочена!» «Слышал, наш император разогнал всех неугодных невест и оставил только троих. Близится финал». «Вы правы!» — елейным голоском провозгласила я и мысленно заплела заклинание левитации. «Не знаю, что здесь намечается, но, кажется, я сейчас блистательно и броско удивлю этого мужчину. Или он меня?» «Что же вы здесь делали?» — поинтересовалась я, заходя за огромный музыкальный инструмент. «Вы так от меня отошли, будто боитесь, Лисси!» Начал двигаться ко мне Де Гринберг, но за рояль заходить не стал. По ощущениям, сторожил дверь. «Так вроде это очевидно. Устала я ломать комедию. Почему вы здесь?» «Я ищу одну вещь, давно потерянную. По слухам, она хранится именно в покоях Сириды». Я выгнула бровь. «А вам-то она зачем? Это же имущество императорской семьи». Де Гринберг махнул рукой, явно готовясь произнести какое-нибудь сложное магическое заклинание. «Знать бы еще какое!» По странным ощущениям в голове поняла, что мой фамильяр слышит весь разговор и спешит мне на помощь. «Не хотел я, чтобы до такого дошло», — вздохнул Омер. «Вы мне искренне нравились». «Не самый полезный опыт», — съязвила я. «Общение с ведьмой до добра не доводит». Де Гринберг внезапно со мной согласился. «Я это уже понял, как и то, что самый полезный опыт — познать характер своего врага, его слабости, чаяния». Посмотрел с вызовом на меня. «И вовремя сделать выводы. Или ноги. Или ноги», — кивнул он. «Так, кажется, я начала понимать, к чему он ведет разговор». «Без обид, Десса де Риверс», — выпалил вдруг мужчина. «Вы просто застали меня не в самом удачном месте и не в самое удачное время!» Он выкрикнул смертельное заклятие. Я запрыгнула за крышку рояля и, пользуясь секундной заминкой, и уже с плетеным заклинанием левитации вылетела на нем на террасу, с оглушительным треском разбивая полностью все остекление в комнате, а с нее в кусты под окнами. «Вот! А говорят, что рояли в кустах не валяются. А еще говорят, что ведьмы исключительно на метлах летают. Нет, не только. Правда, крышкой меня придавило знатно. Я пыталась выбраться и осознать, что вообще сейчас происходит, и увидела, как Де Гринберг с разрушенной террасы целится в меня еще одним заклятием. Ладно, я, конечно, не врач. Но этого Десса объявляю мертвым. Мне бы только выбраться. Сдвинуть хоть на миллиметр крышку у меня не получилось. А Омер уже запустил свое плетение в меня. Пакуй чемодан, Лисси. Пора навестить богиню Морту. Из-за угла бросился мой ощетинившийся фамильяр. И сильно раздуваясь в размерах, принял весь удар на себя. Я уже теряла сознание, понимая, что мой верный друг, скорее всего, погиб. К нам сбегались люди, стражи, ведьмы. Мелькнуло лицо Миллера. Пусть мой друг останется жив, богиня мира. Иначе зачем нужна вселенная, в которой нет места чуду? Его Величество, император Аридии, Ревенер I, мир Теорон. Ваше Величество, Ревенер! Забежал ко мне с криком запыхавшийся гном. Что случилось? Я вопросительно взглянул на него, оторвав взгляд от документов и снимая полог тишины, который установил, чтобы никто не мешал сосредоточиться. Никто и не мешал. Но в голову лезли разные непристойные мысли насчет одной несговорчивой ведьмы. «Десса, ведьма!» Все еще тяжело дышал Карганс. «Да что случилось?» Не на шутку обеспокоился я. Своего секретаря я никогда в таком виде не видел. Потный, задыхающийся, одежда съехала на бок. Сразу видно, что взлетал по ступеням, чтобы прибежать ко мне. «Распорядительницу пытались убить!» Наконец выпалил он. «Что?» — взревел я прорвавшимся драконьим рыком. «Кто? Как она?» «Плохо!» — не глядел на меня Карганс. «Она в саду выпала с террасы гостиной покойной императрицы на рояле». «Что?» Я опять ничего не понял, но быстрым и тяжелым шагом двинулся вниз. «Дэя Гринберг!» — еле поспевал за мной гном. «Выпустил в нее смертельное заклинание, а она, увернувшись, левитировала на рояле». «В ее духе. Узнаю стиль своей ведьмы». «Ты сказал ей плохо?» — отбросил я мысли о Де Гринберге. «Сначала надо узнать, как девушка». «Он попытался еще раз, пока она выбиралась, но его перехватил ее фамильяр». «Значит, она жива?» — с надеждой уточнил я. «При смерти, ваше величество!» Виновато заключил секретарь. «И фамильяр совсем плох». «Зови скорее Улиссу и вторую...» Пощелкал я пальцами. «Как ее, Блэр?» «Они уже там, ваше величество!» Мы подошли к месту происшествия. Миллер наклонился над головой Лиси и что-то шептал. Ведьмы занимались фамильяром. «Как она?» — спросил я дознавателя, тоже опустившись на колени и склонившись над ней. Но мне ответила Улисса. «Ваше Величество!» — она присела. «Лисе надо переместить в покое и следить, чтобы не вставала. С ней все будет в порядке». «Ты уверена?» — мрачно спросил я, смотря в ее белое лицо. «Ни кровинки!» «Она истощена магически!» — вздохнула главная ведьма. «Герман перехватил основной удар!» Но они очень сильно связаны. Что это значит? Герман почувствовал неладное и призвал наших фамильяров. Улисса указала на себя и вторую ведьму. Они сплели свои магические потоки, так что заклятие било по всем троим. И немного ударило по нам с Блэр. И? Продолжай, не останавливайся! Подгонял я свою главную проклятийницу. Это спасло им жизнь, в особенности ее фамильяра. Она повернулась к лежащему Ласке. «Чтобы магия вернулась, пусть их никто не тревожит и не нарушает мои указания». «А может, не вернуться?» — дернул я бровью. «Да!» — виновато вздохнула Улисса. «Заклятие их полностью иссушило». «Это плохо. Она без своей сущности зачахнет. Я уже неплохо изучил ее характер. Будет ей полный покой!» Со злостью выговорил я. Аккуратно взяв Лиси на руки, медленно встал. «Положи к ней фамильяра!» — велел я Улиссе. «И следуйте за мной! Все!» — обвел грозным взглядом присутствующих. Девушку нес, как свое главное сокровище, стараясь не дергать руками во время подъема по лестнице. Огромной толпой мы дошли до моего личного коридора. Миллер предупредительно отворил дверь в ее спальню. «Нет!» Отрезал я и двинулся в свои покои. Временно она разместится у меня. «Может разразиться скандал», — тихо заметил дознаватель. «Мне плевать», — ответил ему угрожающим тоном. «А с тобой еще поговорю». Я выплескивал злость на дракона. Положив Лиси на свою постель, немного успокоился. Над ней тут же начали колдовать ведьмы. Я дал распоряжение о том, чтобы известили подругу, Каролину Мартинс. Также заставил Карганса бегать весь дворец и принять клятвы о неразглашении этого инцидента. До поры до времени пусть останется в тайне. «Зайди ко мне вечером, Миллер», — кивнул я другу. «Надо разобраться с де Гринбергом, все расскажешь». «Хорошо, Ваше Величество», — ответил тот и покинул мои комнаты. Ведьмы тоже разошлись, написав мне целый список того, что нужно делать, пока Лиси не пришла в себя и их нет рядом. «Улиса, Блэр», — подозвал обоих, — «очень прошу, выходите и Лиси, и ее фамильяра», — взглянул на них, лежащих неподвижно. «И верните магию, выполню любое ваше желание». «Конечно», — поклонилась главная ведьма. «Хорошо», — ответила вторая. «Мы будем очень стараться». И вышли за дверь. Радует, что никто не задавал лишних вопросов о том, почему я сам решил ухаживать за распорядительницей. Сев рядом с пострадавшей, откинул ее волосы и долго всматривался в лицо, подмечая все царапинки и ссадины. Плохая была мысль позвать Лисси распорядительницей. Немудрая. Теперь девушка меня боится, не воспринимает всерьез. А еще и так сильно пострадала. «Омер де Гринберг, ты мне за все ответишь». Через некоторое время я оторвался от созерцания ведьмочки и направился в свой кабинет для встречи с дознавателем. Последнее время он меня сильно злил и разочаровывал. Но, скорее всего, во мне говорила ревность. Такое-то склизкое, мерзкое, но выворачивающее всю душу чувство. «Не нашли де Гринберга?» — сходу спросил я, когда передо мной предстал Миллер. «Нет, Ревенер», — покачал тот головой. «А дочь?» — я вскинул брови. «Будет очень жаль, если вся семья окажется с гнильцой. Род де Гринбергов древний. Не старший, конечно, но тоже с богатой историей». «Вряд ли она что-то знала», — уверенно ответил чиновник и на мой немой вопрос сразу пояснил. «Менталисты незаметно проверили всех девушек. Никто не замечен в связях с хаосом». «Мне теперь всех придворных и слуг проверять?» — спросил я горьким тоном. «Нет, конечно. Я думаю, это не повторится. Ты так и после смерти садовника говорил. А теперь пострадала твоя бывшая невеста!» — повысил я голос. «Я виноват. За кого, а за Лиси... Я чувствую ответственность». «Ты должен чувствовать ответственность за каждого гражданина империи, а не за одну ведьму», — наставительным тоном заметил я. «Сказанное им про Лиси и его вину мне совсем не понравилось». Дознаватель решил перевести тему в конструктивное русло. «Хорошо бы понять, что он искал. Я предполагаю, что выпавшая из окна девушка и несчастный мужчина — тоже его жертвы». «Предполагаешь?» — сверкнул я глазами. «Уверен», — тут же поправился Миллер, «что хранится в комнатах покойной императрицы». «Много чего. Ричард привязан к ее вещам. Там много артефактов». «Нужен список», — заинтересованно начал дознаватель. «Составишь? Могу слетать в академию». «Нет, Миллер», — покачал я головой. — «Усиль меры по охране сына, оповести Бастиана, но сам из замка ни ногой». — «Почему?» — «Ищи де Гринберга. Список составлю я и сыну тоже напишу». — «И возможных сообщников», — выдохнул дознаватель. — «Думаешь, они есть?» — «Вот здесь не знаю. Не похоже, но...» — развел он широко руками. «Я привык подозревать худшее». «Найди его, Миллер!» — заключил я. «И больше, чтобы никто не пострадал». «Я понял», — кивнул дознаватель. «Могу я спросить на правах друга?» Он наклонился ко мне. «Спрашивай!» Я тоже склонился над столом. «Каковы твои намерения насчет Лисси?» «И этот туда же. Такое ощущение, что приближенные забывают о том, что я император». «Я должен отчитываться!» — проговорил надменным тоном. «Я же сказал», — чуть скривился дракон, — «на правах друга». «На правах друга, Миллер, отвечу тебе так. Мои отношения с ведьмой касаются только нас двоих. О ней пойдут слухи». «Они и так ходили, как и о ее подруге. Почему ты так переживаешь за ее репутацию? Опять рассматриваешь в свои невесты?» Практически прорычал я. Дознаватель рассмеялся. «Нет, Ревенер, я понимаю твои эмоции. Но он никак не мог успокоиться. Мы с Лисей друзья. Нас помолвили родители, я просто не спорил. А она... Сам видишь, какая она. Ко мне можешь не ревновать. Просто я хорошо знаю, как она влипает в неприятности. Вот и присматривал за ней. А тебе поначалу решил ничего не говорить. Ты же быстро меняешь свое мнение насчет дам». «С чего ты решил, что я ревную?» — возмутился я. «Об этом весь дворец уже шепчется. Все знают. Даже сама Лисси». Посмеивался мой друг. Лисси де Риверс. Очнулась я внезапно. Медленно открыв глаза, увидела незнакомый потолок. Хотя нет, знакомый. Я вчера его рассматривала, когда глаза закатывала. Утром. «Спальня, значит. Императорская». Чуть повернула голову влево. Ой, любое движение давалось тяжело. И увидела мирно сопящего ласку на соседней подушке. Перед глазами промелькнули последние события, которые я запомнила. Рояль, окно, заклятие, Герман. Значит, выжил. Слава Мире! Я расплылась в счастливой улыбке, а глаза заслезились. Мой вредный, саркастичный мальчик спас мне жизнь, не жалея себя. Как мне теперь отвечать на его колкости, зная, насколько он верный и преданный? Теперь я буду тискать его до изнеможения, пусть только пожалуется. Ой, надо еще разобраться, что со мной. Медленно повернула голову вправо. Все, финиш. Такого я точно не ожидала. По соседству со мной расположился Ревенер, который спал крепким сном. Я чуть приподняла одеяло, пытаясь оценить свое состояние на нижнем этаже. Хвала богам, я в пижаме. Тут меня накрыла тяжелая мужская рука, а я сразу взметнула взгляд к лицу Его Величества. От его довольной улыбки захотелось спрятаться под одеяло, что я и попыталась сделать. «Куда?» — вкрадчивым тоном спросил мужчина. «В страну стыда и покаяния», — под покрывалом пробухтела я. «Да, дело хорошее», — подтвердил он. «Тем более я предупреждал, чтобы ты одна по дворцу не бегала». Все еще, скрываясь под надежными слоями ткани, проговорила. «А я и не бегала, я по твоему личному крылу носилась. У меня, между прочим, причин целая тележка». Ревенер рывком скинул с меня одеяло до пояса. «Хватит кривляться, Лисси!» Вздохнул он. «Надо поговорить». «А где я кривлялась? У меня вот прямо противоположное мнение». Я поднялась на локтях, а он поправил мне подушки. «Ну точно, сестра милосердия». «Выкладывай!» — надменно велела я, погладив все еще спящего Германа. «Только сначала скажи, как он?» — указала я на своего любимца. «Твой фамильяр в порядке, как и ты!» «Довольно!» — заключил дракон. «Он спас тебе жизнь вместе с другими фамильярами, так что перестань носиться здесь, как у себя дома, и будь более осмотрительной. Цени их жертву». «Отчитал так отчитал. Я поникла». «А де Гринберг? Его поймали? Вы же знаете, что это де Гринберг?» Завалила я вопросами Ревенера. «Нет, не поймали», — покачал он головой. «А ты спугнула его, когда он что-то разыскивал в комнате Сириды». «А известно что?» — я наклонилась к его величеству. «Пока нет», — поджал тот губы. С минуту мы смотрели друг на друга. «Лисси!» «Ревенер!» — выпалила я одновременно с ним. «Сначала ты!» — уступил он мне очередь. «Хотела поблагодарить за себя и Германа!» Я проникновенно посмотрела на мужчину. Я и правда была очень ему признательна. «Я только ухаживал за тобой», — отнекивался мужчина. «Чудо совершили твои сошабышницы». «Улисса и Блэр?» «Да», — кивнул он. «Я пообещал им любую услугу». «Ну...» — протянула я. «Сделай так, чтобы Блэр стала самостоятельной и не зависела от родственников». «Зачем ей это?» Я скорчила рожицу злую. «Понял!» — примирительно поднял он руки. «Будет ей независимость». «А желание Улиссы, скорее всего, отравить Юэна. Но ты же не разрешишь?» Ревенир во внезапном порыве обнял меня и зарылся носом в мои волосы. «Вот ужас! Как неудобно! Сколько я в душе не была!» «Не разрешу, Лиси!» Смеялся он, дыханием задевая мою шею и не понимая, что в этот момент со мной творится. Я отстранилась, переживая за свой внешний вид, но положила свою руку на его. «Расскажи, что было!» Ревенер начал. «Обнаружили тебя сами ведьмы и Миллер, а потом уже подошел я. Улисса сообщила, что фамильяры взяли основной удар на себя». «Он совсем плох?» — испугалась я, опять погладив белую шерстку. «Нет, не переживай. Но еще пару дней она подержит его в магическом сне». Император положил вторую руку на уже сплетенные. «А сколько мы провалялись?» — обернулась я вокруг. «Около 5 дней», — сощурился мужчина. «Ничего себе!» — присвистнула я. «А дальше?» — вернула его в разговор, пытаясь отвлечься от такого теплого жеста. «Дальше. Де Гринберг скрылся через портал в неизвестном направлении. Я забрал тебя к себе в комнату, оповестил Каролину, которая тоже ухаживала за тобой, поговорил с дознавателем, запретил любые портальные перемещения в замке и выполнял все распоряжения ведьм». «Ты? Сам? Все делал сам?» Не могла поверить я в происходящее. «А если поверить, то хотелось бы знать, какие именно манипуляции по ускорению моего выздоровления он проводил». «Да», — согласился Ревенер. «Ты же по моей вине попала во дворец и пострадала. Ну и причины у меня были». «Какие?» — завороженно спросила я. «Ведьма будет много знать. Ведьма будет плохо спать». Щелкнул он меня по носу. «Ну, я так не играю». «Совсем не скажешь?» Умилительно-просительным тоном вопросила я. Ревенер встал с кровати, взъерошил волосы, совсем как мальчишка, и смущенно произнес. «Ну, ты же сама догадываешься, к чему все идет». Я покачала головой. «Я-то понимала, но услышать мне хотелось». «Хотел предложить тебе стать моей императрицей». Он посмотрел в мои глаза. «Я осознаю, что ты изначально такого не ожидала и к этому не готовилась, но по крови ты аристократка. Многочисленные обязанности не должны тебя пугать». «Ха, обязанности я не боялась. Больше смущали иные проблемы. Самое главное...» Заветных 3 слов я не услышала. «А невесты?» — вспомнила еще об одной. «Отправлю по домам с большим вознаграждением», — ответил император заманчиво. «А гарем?» Он виновато вздохнул. «Лиси, вот здесь не могу ничего сделать», — отвел взгляд от меня мужчина. «Некоторые с юности здесь. Кто-то попал сюда как подарок. Такие традиции в их странах. Они не смогут жить вдали от меня». «А вот и подводный камень. То есть ты будь императрицей, благотворительностью там занимайся. Или на тебе семья, дети, их воспитание. А я пока в гарем заверну стресс снять». Увидев мой ни разу не радостный взгляд, он начал оправдываться. «Я не собираюсь навещать их, как раньше. Просто буду заходить, интересоваться, как дела, разговаривать с ними». «Серьезно?» — мрачным тоном спросила я. «А можно мне тогда тоже гарем? Эльфов позовем? Буду только общаться». Я даже представила себя сидящей в гостиной в окружении накачанных эльфов с длинными белыми, словно снег, волосами. «У моей жены гаремов не будет», — отрезал Ревенер. «Вот тут у меня нашлись силы и встать, и, возможно, съездить по наглой роже». «Нет», — громко сказала я. «Нет твоему гарему?» — с надеждой спросил дракон. «Нет твоему предложению!» Я разозлилась. «Считай, что ты меня оскорбил!» «Оскорбил?» — взревел его величество. «Напоминаю тебе, я император, глава страны, а ты моя подданная и задница!» «Что?» Он открывал и закрывал рот, как рыба на суше. «Я могу ошарашить, да. Считай, что это мой третий дар». «Ты!» — кричала я. «Предлагаешь стать твоей женой мне, ведьме, зная, какие мы свободолюбивые, а сам не собираешься отказываться от гарема?» «Я же сказал!» — он тоже кричал на меня. «Гарема не будет в том смысле, который все подразумевают!» Я наткнулась взглядом на висящий на стуле женский халат и с гневными вздохами надела его, завязав пояс и пытаясь как-то устаканить свои злые мысли. «Простите, Ваше Величество!» — посмотрела на дракона. «Ваше предложение лестно, но принять его не могу». «Это твое последнее слово!» Он с силой сжал мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. «На таких условиях?» «Да!» — отвела я взгляд, вывернувшись из захвата. «Хорошо, Десса де Риверс!» Прищурился он, отпуская меня. «Тогда закончите отбор. На все про все 3 дня. На испытание не зовите. Пусть ваш треклятый дар все скажет. Я для этого вас и позвал. Как вам будет угодно!» Выпалила я и, подхватив все еще спящего фамильяра, унеслась прочь из императорской спальни. Уже в своих покоях я дала волю слезам. Как только покину дворец, отправлюсь в другой город или в путешествие, неважно куда, лишь бы подальше. С этой мыслью проспала остаток дня и всю ночь, слишком расстроенная, чтобы бодрствовать.